тяжкое бремя власти. Но на этом сюрпризы не закончились. Осенью 1575 года Иван IV опять удивил своих, казалось бы, привыкших ко всему подданных, отрекся от престола в пользу татарского царевича. Официальное летописание об этом сообщает скупо. Произволением царя и великого князя Ивана Васильевича сажал на царство московское царя Симеона Бейтбулатовича и царским венцом венчал в Пречистой Большой Соборной на Москве. Симеон Бекбулатович, до крещения звавшийся Саин Булатом, был правнуком знаменитого хана Большой Орды Ахмата и властителем Касимовского ханства. Был на Руси такой заповедник Чингизидов, где жили выехавшие на службу московскому князю потомки татарских родов царской крови. Чаще всего их использовали в восточной политике в качестве претендентов на престол и периодически усаживали править тем или иным ханством, чтобы они проводили там выгодную московскому княжеству политику. Саин Булат, выехавший на службу Ивану IV вместе с отцом султаном Бекбулатом, крестился в 1573 году, приняв имя Симеон, после женился на овдовевшей княгине Анастасии, представительнице одной из знатнейших русских фамилий, дочери князя Ивана Мстиславского, бывшего главы земщины. После этого ценность свою в качестве кандидата на престол он потерял, поэтому служил, как обычный князь, воевал в Ливонии в основном неудачно. И вдруг царь-затейник нашел способ воспользоваться его знатным происхождением. Сам же царь, формально уже бывший, повелел называть себя удельным князем Иваном Московским и демонстративно съехал из Кремля, поселившись, как обычный боярин, за Неглинную на Петровке, на Арбате против Каменного мосту Старого. Симеона Бекбулатовича возвели на царство, совершив положенный обряд. Себе же Иван Грозный выделил удел и с удовольствием изображал обычного подданного. Как писал летописец, ездил просто, что бояре, а зимой возниться в оглоблях. И как приедет к великому князю Симеону и сядет далеко, как и бояре, а Симеон князь великий сядет в царском месте. Даже челобитный, недавний всевластный властитель страны, писал, придерживаясь обычного в общении с царем уничижительного стиля: «Государю великому князю Симеону Бекбулатовичу всей Руси Иванец Васильев со своими детишками, с Иванцем да с Федорцем, челом бьют». Ни у современников, ни у историков до сих пор нет удовлетворительного объяснения этой комедии. Различные предположения, например, о напугавшем Грозного предсказании волхвов о том, что в этот год придет московскому царю смерть, к сожалению, не имеют достаточных доказательств. Вполне возможно, что никаких серьезных причин для возведения на престол Симеона Бекбулатовича не существовало, никаких, кроме единственного – нежелания Ивана Грозного править. Как ни странно, но Грозный, вошедший в историю утверждением самовластия на Руси, вовсе не был убежденным властолюбцем. Наоборот, необходимостью править страной он тяготился всю свою жизнь. Высшая власть в огромной стране была для него не усладой, а тяжким бременем. Он прекрасно понимал, что ноша ему досталась не по плечу. Но чувство ответственности, еще в юности крепко внушенное Сильвестром, не давало ему бросить этот воз, и он тянул его из последних сил. Никто, от Рюрика до сегодняшних президентов, не правил страной так долго, как первый русский царь. Без малого полвека — это абсолютный рекорд, к которому не приблизился никто. И все отречения Ивана от престола были чем угодно, только нерасчетливой политической игрой. Вспомним его первый отказ от царства, вылившийся в итоге в опричнину. Многие полагают это заранее продуманной комбинацией по сосредоточению в своих руках полной власти. Но холодный расчет не подтверждается фактами. Как свидетельствовали приближенные ко двору современники, после возвращения в Москву Ивана было не узнать. От пережитого нервного напряжения у него выпали все волосы на голове. Таким образом, вполне объяснимы его постоянные мечты об уходе от дел, вроде поездки в Кириллов монастырь в 1565 году. Тогда он тайно пригласил к себе игумена и нескольких особо почитаемых старцев. Им он и известил желание свое о пострижении. И словами дело не ограничилось. Следующий свой приезд он вручил игумену 200 рублей на устройство личной кельи для будущей жизни в монастыре. А когда келья была готова, продолжал обустраивать свое воображаемое жилище, посылая для ее украшения большие и малые иконы. И даже его мысли о бегстве в Англию были, возможно, не столько проявлением трусости, сколько желанием сбросить, наконец, с себя груз ответственности и стать свободным. Как резюмирует один из виднейших историков Средневековья Флоре, царь искал успокоения в мечтах о том, что придет время, когда он усмирит измену и приведет в порядок государственные дела, и тогда он передаст царство сыновьям, а сам найдет себе успокоение в обители, где сможет погрузиться в идеальный, не знающий конфликтов и смут распорядок монастырской жизни, беседы со старцами о таинствах веры и других возвышенных предметах. Те практические шаги, которые царь предпринимал для достижения желаемой цели, позволяли ему убеждать самого себя, что миг желанного успокоения не так уж и далек. Но, увы, подданные проявляли строптивость, начатые войны никак не заканчивались, а порядки в государстве не было и речи. Поэтому через некоторое время царь, отбросив мечтания, снова принимал бразды правления в свои руки. Так и сейчас Семён Бекбулатович правил всего 11 месяцев, а потом все вернулось на круги своя.